Глава 21. Вы поймете со временем. Вернувшись в свои личные покои, Скордж пытался выбросить из головы последние слова, сказанные Риваном во время их разговора, но они всплывали в памяти снова и снова. Прошла уже неделя с тех пор, как он покинул камеру, оставив джедая страдать в одиночестве. В тот раз они говорили о видениях, о том, как сила взывает к способному слышать, о картинах возможного будущего, которые она может показать. Джедай намекнул, что видел нечто, связанное со своим будущим освобождением из темницы Найрис. Но Скордж не спешил принимать слова пленника на веру. Риван был умен, в то время как Скордж использовал его с целью узнать больше о силе. Джедай пытался подбить Скорджа, помочь ему бежать. Не исключено, что все сказанное им было выдумкой, но, возможно, джедай и не лгал. Может быть, он действительно видел нечто такое, что подарило ему надежду на спасение. Скордж знал, что обязан доложить о новых обстоятельствах Найрис, но до сих пор не сказал ей ни слова. Если она узнает, то может попросту казнить Ривана, чтобы тот никуда не сбежал. И вот тут возникала проблема. Если Риван умрет, не умрет ли с ним и единственный шанс остановить императора? Когда джедай сказал, что Найрис никогда не решится в открытую возглавить борьбу против императора, Скордж увидел здравое зерно в его словах. С другой стороны, Риван уже доказал, что готов на все, лишь бы не дать ситам вторгнуться в республику. Он намекнул, что согласен сотрудничать со Скорджем, и эта идея, на первый взгляд, выглядевшая абсурдной, теперь казалась ситу все более и более заманчивой. Они оба стремились к одной цели, нередко союзы заключались ради меньшего, но согласиться работать сообща с джедаем означало не просто освободить его из камеры. Ему придется предать Найрис, а Скордж еще не был готов выступить против нее и императора одновременно. Особенно если учесть, что все это основывалось на якобы неспосланном Ривану видении, которого могло и не быть вовсе. Резкий стук в дверь принес неожиданное облегчение. Мысли Скорджа зашли в тупик, и Сид был рад, что кто-то прервал его думы. Открыв дверь, он с удивлением увидел на пороге Сечила. Последние 3 года этот лизоблюд предпочитал избегать Скорджа, отчасти от страха, отчасти от того, что Найрис запретила советнику искать отмщение за жестокий допрос, после которого его лицо осталось изуродованным. Иногда им приходилось работать сообща, выполняя поручения Найрис, но взаимное недоверие, столь типичная для всех ситов, в их случае достигла такого накала, что начала мешать их совместной деятельности. Найрис не потребовалось много времени, чтобы понять, этих двоих лучше использовать порознь. «Что ты здесь делаешь?» — удивился Скордж. «У меня есть новости, которые могут вас заинтересовать», — ответил Сечил с улыбкой, за которую Скорджу немедленно захотелось его придушить. «Тебя послала Найрис? Я здесь исключительно по своему желанию». «Что случилось?» — спросил Скордж. «Вы не пригласите меня войти?» «Нет». Сечил пожал плечами. «Я лишь пытался проявить надлежащую осторожность для вашего же блага». «Ближе к делу», — процедил Скордж сквозь зубы. «Сегодня ко мне пришла женщина, человек. Она вас ищет». «Человек? Что ей нужно?» «Не сказала. Она не назвала своего имени, а я, видя ее нежелание обсуждать это, не стал настаивать». «Если она нашла тебя, то должна знать, где искать меня», — заметил Скордж. Сечил покачал головой. «Мы встретились случайно. Она даже не знает, что мы с вами знакомы. Она попросту наняла меня, чтобы разыскать вас». «Пожалуй, тебе и вправду лучше войти и рассказать все подробней», — сдался Скордж, делая шаг в сторону. «Поразмыслив, я решил, что лучше останусь, где стою», — ответил гость. «У меня такое ощущение, что вам не понравится мой рассказ». «Ты думаешь, я могу причинить тебе боль только наедине?» — поинтересовался Скордж. Небрежно потянувшись силой, он слегка сдавил горло Сечела. Тот схватился за шею, вытаращив глаза от ужаса. «Найрис лишит вас головы, если узнает, что вы снова мучаете меня!» — выпалил Сечел. «Но ты от этого не оживешь!» — заметил Скордж. «А теперь прекрати вилять и говори, что именно произошло!» «Женщина предложила мне сделку!» — объяснил Сечел. «Она пообещала внушительную сумму за то, чтобы я разыскал мужчину с ее голоснимка». «Голоснимка?» «Очевидно, она даже не знает вашего имени. Но у нее есть очень качественное изображение вашего лица, и она готова выложить немало денег за встречу с вами». «И ты понятия не имеешь, зачем?» «Я могу лишь предполагать». «Сделай милость», — мрачно посоветовал Скордж. «Подумайте. Сколько жизней вы оборвали? Сколько заказов выполнили? Разве не могло так случиться, что на одном из ваших заданий ваше лицо засняло голокамера наблюдения?» На заданиях Скордж всегда действовал осторожно, но никто не совершенен. «Могло», — с неохотой признал он. «Теперь представьте, что снимок попадает в руки кого-то, кто знал жертву, например, жены или дочери. Движимая жаждой мести, она готова облететь всю империю, чтобы найти того, кто сломал ей жизнь. Думаешь, она хочет меня убить? Скорее всего, обычно их желание таково, но она хочет встретиться с вами лично. Почему ты рассказал мне все это?» — резко спросил Скордж. «Потому что я забочусь о своей репутации. Мне заплатили за работу. Я не хочу, чтобы поползли слухи о том, что я обманул клиента. Это вредит бизнесу. А Найрис о твоем бизнесе знает? Она разрешает мне подрабатывать на стороне, лишь бы это не мешало выполнять ее поручения. А в данном случае мои действия могут даже принести ей выгоду, как и вам», — прибавил советник. «Если эта женщина замыслила против вас недоброе, с ней следует разделаться. Поэтому, я думаю, вам имеет смысл с ней встретиться. А кроме того, всегда есть вероятность, что ей удастся меня прикончить, не правда ли?» «Вряд ли», — возразил Сечел. «И все же я не советовал бы встречаться с ней наедине». «Желаешь составить компанию?» «Отнюдь», — заверил Сечел. «Это скорее работа для Мертога и его ребят». Скордж ответил не сразу. Он еще раз обдумал сказанное Сечелом, пытаясь найти подвох. Сам факт того, что Сечел попросту не отправил гостью во свояси, настораживал. Если кто-то и вправду желал Скорджу смерти, вряд ли Сечел стал бы предупреждать его, только потому, что они оба работали на Найрис. Но если советник подозревал, что эта женщина каким-то образом связана с прошлым Скорджа, каким-нибудь страшным секретом или неприятной правдой, то предание этого дела огласке было бы хорошим способом скомпрометировать повелителя ситов. Если подтвердится, что женщина ищет возмездие, это докажет, что Скордж в прошлом действовал неаккуратно, и Найрис усомнится в нем. А если даже и нет, в любом случае, возникшая ситуация доставит ему немало проблем, которые придется разгребать. Хотя бы поэтому Сечелу стоило выполнить заказ гостьи. Тем не менее, просто отказаться от встречи не имело смысла. Теперь, зная о существовании этой женщины, Скордж вынужден был принять меры. Какой бы ни была причина ее поисков, ситу придется встретиться с ней. Это был единственный способ узнать, что происходит. Сечел, безусловно, все понимал, и именно поэтому предложил взять с собой Мертога. На первый взгляд, это казалось самым верным способом разобраться с потенциальной угрозой. Но Скордж знал истинный замысел советника. Сечелу нужен был кто-то, кто доложит ему о результатах встречи, если вскроется неприятная правда. С другой стороны, встреча с гостьей наедине вызвала бы еще больше подозрений. Это выглядело бы так, будто ему было что скрывать, и Сечил не преминул бы воспользоваться данным обстоятельством, извратив факты удобным для себя образом. «Мои поздравления», — сообщил Скордж советнику. «Ты загнал меня в угол. Подготовь встречу и прикажи Мертогу и его команде ждать на месте». «Конечно, повелитель Скордж». Сечил отвесил насмешливый поклон. «Всегда к вашим услугам».